Долгие годы Роуз изводила себя подозрениями, что это она заразила госпожу, тем более что мать запретила ей задавать вопросы на эту тему. И потом, только выйдя замуж, она узнала, что туберкулез-то здесь ни при чем. О смерти Абигайль молчали все, даже доктор. А это могло означать только одно — самоубийство. «Не могу сказать, что осуждаю бедняжку», — грустно сказала Роуз. «Вряд ли что могло страшить ее на том свете, вряд ли. После того ада, какой муж устроил ей здесь, на земле». Мы покинули нашу новую приятельницу, дав обещание наведаться в самом скором времени снова. Когда мы вышли на улицу, небо уже порозовело, а горизонт сиял пурпурным великолепием. Я всегда питала слабость к закатам. Глядя на буйство красок, я вдруг поняла, что не на шутку привязалась и к Мерлин-Корту, и к изрезанному скалами побережью, и к этой живописной деревушке. Когда мы вернулись домой, Бен колдовал на кухне. Нас ждал сюрприз. Бен сообщил, что звонил мой ненаглядный кузен Фредди. Вроде бы просто поболтать, но на самом деле выведать, как продвигаются дела с поиском сокровищ. «Я ему ничего не сказал», — гордо сообщил Бен. «Да и говорить-то нечего. Даже если Фредди догадается, где следует искать клад, вряд ли он станет рыть под домом туннель. Думаю, самое разумное — это хранить спокойствие». «Он сказал, откуда звонит?» — раздраженно спросила я. Свертки с маслом, сыром, колбасками, которые я пыталась впихнуть в новый холодильник, едва не выскользнули из моих истощенных голодом рук. Я испытала огромное облегчение, когда Бен сказал, что Фредди звонил из дома. «О, слава Всевышнему! Визит кузена нам сегодня не грозит». У него была еще одна причина для звонка — попросить денег. Бен отобрал у меня источающий аромат колбаски. По-моему, Фредди считает нашим моральным долгом обеспечивать ему безбедное существование. Я пообещал ему 20 фунтов, но это в первый и в последний раз. Да чего ж короткая память у этого новориша. Вспомните, сэр Галахад, как вы перебивались с хлеба на квас, как сдавали свою улыбку в наем. А Фредди — неплохой парень. То, что все хиппи для вас, сэр, на одно лицо, вовсе не означает, что у моего кузена нет обычных человеческих проблем. «Что-то ты сегодня на редкость великодушна». Бен проследовал мимо меня к столу с кипящим чайником в руках, едва не ошпарив мне плечо. «Но давай с самого начала проясним один вопрос. Я не собираюсь обеспечивать твоих родственников всю оставшуюся жизнь. Разве моя матушка названивает и старается разжалобить тебя? Подожди-ка минутку». Я хлопнула дверцей холодильника с такой силой, что агрегат надрывно взревел. «При чем тут твоя благословенная мамаша? Она, что ли, оставила нам состояние? Нет. Напротив, она выставила своего сыночка за порог, чтобы он стал жертвой первого богатого человека, попавшегося ему на пути. «Ну и что? У каждого свои недостатки», — невозмутимо ответил Бен, поднимая крышку кастрюли и вдыхая хлынувшие оттуда восхитительные запахи. «Ты решил побаловать свои гланды ингаляцией?» «Нет». Бен наморщил лоб и вновь втянул в себя воздух. Крайне встревоженным голосом он спросил: «Ты не находишь, что я переложил чеснока? Наверное, мне не следовало выжимать еще и луковый сок». «О, у меня потекли слюнки». Я судорожно сглотнула, но тут же злорадно улыбнулась. «Теперь Когда ты об этом сказал, я действительно ощущаю довольно ядреный дух. Да, попахивает. Будь здоров, попахивает. Дай-ка мне поварешку. Нет, нет, тебе нельзя. Бен проворно водворил крышку на место. Цыплята в пармезане — это смерть для любой диеты. Для тебя я приготовил салат «Роман» со свежими весенними овощами, приправленный лимонным соком и эстрагоном. В наш просвещенный век меня возмущали не подобные лишения и даже не мужской шовинизм Бена Хаскела, но его безразличие к моим чарам просто приводило меня в ярость. Ну почему жизнь устроена не так, как это показывают в рекламе? Девушка решает побаловать себя новым шампунем, и мужчины тут же слетаются к ней, как мухи на мед. Может, если я воспользуюсь флаконом, который прикупила сегодня на рынке, то завтра утром проснусь сногсшибательной красавицей? Пусть несколько щекастой, но кто станет обращать внимание на такие мелочи, когда чудесные волосы сверкающим водопадом не спадают до самого пола? С другой стороны, от этой сомнительной жидкости могут выпасть даже те волосенки, какие есть. И уж тогда на меня взглянуть без содрогания точно нельзя будет. Именно этот исход Бен и предсказал, когда я в лицах поведала, как мне всучили шампунь. Но у подобного поворота есть и светлая сторона, — с набитым ртом проговорило это милое создание. Если у тебя выпадут волосы, ты потеряешь несколько фунтов. Что бы ни говорил твой шарлатан, этого добра у тебя в избытке. Я была на 99% уверена, что это комплимент. Но все-таки решила проверить, надо бы их подровнять. А вообще я вынашиваю идею превратиться в блондинку. Как ты на это смотришь? Бен с силой швырнул деревянную ложку в раковину. «У тебя прекрасные волосы, и они должны оставаться такими, какие есть, густыми и блестящими. Вот только тебе следует иногда их распускать». «Интересно, какова цена лести, которую я практически силой вытянула из него?» «У кого в нашем роду потрясающие волосы?» «Так это у Ванессы», — сказала я. Уютное, доверительное настроение тотчас исчезло, и даже закипевший чайник не смог его вернуть. И зачем я приплела сюда Ванессу? Потому ли, что, услышав о Фредди, я вспомнила, что Ванесса, как и все остальные мои родственники, должно быть, молит силы зла помешать нам с Беном в поисках сокровища? Эта мысль омрачила весь следующий день. В полдень я вышла поискать Тобиаса, который отправился исследовать окрестности. Мне все мерещились мерзкие мальчишки с рогатками, поэтому я бросила полировать мебель и двинулась на поиски. Дневное солнце наполняло теплом воздух, в котором чувствовался слабый аромат нарциссов. Они уже почти отцвели, но кое-где еще мерцали нежным желтым сиянием. Я на корню задавила искушение сорвать несколько штук, так как подобная вольность могла вызвать ярость Джонаса Фипса. Кроме него никто не имел права срезать цветы. Я очень надеялась, что Тобиас не забредет к домику тетушки Сибил. Кто ее знает, боится она котов или просто не любит? Хотя мне представлялось невероятным, что старушка способна на сильные чувства. Моя престарелая тетушка вышла из домика как раз в тот момент, когда я, словно грабитель, заглядывала в окно ее гостиной. «Что-то случилось, Жизель?» Я промямлила нечто невразумительное, мол, вышла прогуляться и не хотела ее беспокоить, если она вдруг спит, а потом внезапно выпалила. «Вы не видели Тобиаса?» «Кота?» По выражению лица тетушки Сибил, я поняла, что с ее точки зрения давать имена животным — слишком большая честь. Ее пухлый подбородок негодующе дрогнул. «Ты не находишь, Жизель, что подобной заботе и преданности можно найти лучшее применение?» Я изумленно уставилась на нее. «Конечно, не все думают одинаково. Судя по тону, она об этом искренне сожалела. Но я никогда не любила безмозглых тварей. Любить надо людей». Задохнувшись от возмущения, я все же сдержалась. Никогда не догадывалась, что имеются ограничения в любви. Однако я вовремя взглянула на тетушку. Передо мной стояла невысокая, располневшая женщина в поношенной серой кофте и толстых фельдеперсовых чулках, которые не скрывали узловатых варикозных вен.